Приветствую вас, драгоценная церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно же, в лице этих детей мы благословляем всех наших детей, потому что это наследие Божье, дарованное нам. И по разным причинам дети могут не быть в собрании, да? В первую очередь причина – это мы, взрослые. Приведем мы их или не приведем? Поэтому да благословит нас Господь, чтобы и мы были верными в том, чтобы при любой возможности приводить своих детей в собрание. О, Господь, да благослови сегодня наше служение, пусть все будет в руках Твоих. Господь, да будет имя Твое прославлено сегодня здесь. Открой наши сердца, открой наши уши, чтобы принимать от Тебя. И пусть сила Святого Духа наполняет каждого из нас и преображает в чудный Твой образ. Да будет слава Отцу, Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь. Я хочу сегодня поделиться с вами словом, которое я начала вот в прошлый раз, и хочу продолжить эту тему. И если буду там повторяться, или, я думаю, повторение – мать учения, ничего страшного, вы уже так не обессудьте. И мы с вами рассматривали искушение Христа, да, в пустыне после крещения. Это место Писания смотрели. Но я хочу начать с самого начала, с Эдемского сада. И знаете, Бог сотворил нас по образу и подобию своему. То есть Он сотворил человека превосходнее, чем все, что было сотворено до человека. И самое важное, что вложил Он вот в сущность человеческую, это достоинство. И вместе с этим достоинством быть человеком Он дал и право выбора, это свободную волю. И мы все с вами читали книгу «Бытие. Начало», и когда Бог сотворил человека, Он ему также дал власть над всем живущим на земле, кроме властью над человеком. То есть человек не властвовал над другим человеком, сам над собой. Человек властвовал над всеми животными, над всеми рыбами, над всеми пресмыкающимися и над всей природой. И в человеке был вот этот превосходный дух, рожденный от Бога, потому что Бог вдохнул в человека, в лицо его, свое дыхание, и стал человек душою живою. И поэтому душа, она следовала за духом, потому что душа, ну, если можно так сказать, это как производная духа, или это то, что стало вследствие вот сочетания физического тела и Духа Божьего. Родилась вот эта душа живая, которая несет в себе эмоции, несет в себе разум, мысли, чувства, волю. Но она была наполнена вся Духом Божьим. То есть пока Бог не вдохнул своего Духа, тело оставалось телом, понимаете? И еще человек не был назван человеком, ну, как бы личностью. Только после того, как Дух Божий вошел в эту физическую оболочку, человек стал душой живой. То есть одно, вот брат Иван сегодня сказал, что одной из способностей человека стало это как раз-таки выражать в своем физическом теле свою наполненность. То есть ты что-то чувствуешь, и ты эмоционально это выражаешь. Ты понимаешь что-то, и в свете этого делаешь вывод или выбор в своей жизни. Но проявление души – это следствие наполненности духа. И это действительно важно. И на самом деле важно искать Божьего присутствия не для того, чтобы вновь и вновь переживать, знаете, каждый по-своему переживает, там, кто мурашки, кто огонь в руках, кто такой мир, кто слезы, кто радость. Но не ради этого мы ищем присутствие Божье. Это следствие Его прикосновения. Мы ищем не чувствований, мы ищем самого Бога. Но от Божьего прикосновения производятся чувства, производится все остальное. И вот человек был сотворен и имел всю власть, да, над животными. И мы видим, что змей, он входил в эту категорию подвластности человеку. То есть человек изначально обладал властью, ну так скажем, и над злом в том числе, не зная, не познав зла. Но змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог?» То есть вся история развивалась в чем? Что своим, так скажем, сомнением... Давайте мы прочитаем. Я сегодня вообще собираюсь много читать из Священного Писания, поэтому не утомляйтесь. Но я думаю, что само Слово Божье, знаете, оно несет в себе вот эти глаголы жизни. И не всегда надо их до конца объяснять, а суть, оно будет раскрыта по мере прочтения. И это Бытие, 3 глава, с 1 стиха, ну уже можно со 2. «И сказал, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И здесь мы, конечно, много разбирали, и не только я, и другие проповедники, я думаю, и вы сами размышляли над этим, что и вот там жена преувеличила, прибавила к Слову Божьему, или там дьявол подверг сомнению. Но основное, на что хочу обратить сегодня внимание, что в какую цель метил дьявол? Не просто сомнение Слову Божьему как таковому, а он подверг сомнению твоей природе. Понимаете? То есть, что подлинно ли сказал Бог, но потом он говорит, что «но знает Бог, что когда вы вкусите, станете как боги». То есть, другими словами, он Еве сказал, что «а вы вправду, ну вот творение Божье, вы действительно подобны Богу, вы действительно Его дети». Он подверг сомнению именно природу самого человека. И давайте еще раз вместе прочитаем. Вот Матфея, 5 глава. Когда... Ой, прошу прощения. 4 глава. Матфея, 4 глава. «Когда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“. Он же сказал ему в ответ: „Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих“. И потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: „Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему, твоему поклоняйся и ему одному служи. И мы видим, что к Иисусу дьявол подступал практически с теми же словами, только Иисусу он говорил более прямо. Он говорил, если ты Сын Божий, то сделай то и то. Он подвергал сомнению природу Иисуса, ну, в глазах самого Иисуса. Вы понимаете, о чем речь? То есть это одинаковый бросок именно вот как бы в лицо человека. И написано, знаете, многие тоже говорят, и вот сегодня тоже брат Иван зачитывал местописание, что мы имеем такого ходатая, да, и первосвященника, который был искушен во всем, кроме греха. И можно сказать, ну, конечно, Иисусу было легче, он же не был во грехе, и ему легче было противостоять. Но Адаму с Евой было разве тяжелее, скажите? На тот момент они были без греха. Никакой адамовой природы, которая в нас, в них не было. Они были без греха. Это было такое же состояние. Неведомо зло, неведомо вот, греховная эта сущность человеку. И я просто к чему веду, что в чем основной крючок врага в нашей жизни? Это усомнить нас в нашей природе, в том, что мы рождены от Бога, что мы Божьи дети. Это основная, ну, основной нападок сатаны. И сейчас свяжу еще свои размышления. Я всегда задавалась таким вопросом, что же на самом деле похоть? Похоть плоти именно. Потому что ну, в таком глобальном понимании ну, мы все подразумеваем, что похоть плоти – это сексуальное влечение, распущенность или там, ну, и так далее. Но это обязательно связано с какими-то сексуальными вот, подоплеками. Но когда я читала дальше, вот, например, Иакова, давайте тоже с вами откроем. Послание Иакова, первая глава, можно даже с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Ну вот Адам с Евой были искушены? Были. Иисус был искушен? Был. А Иисус своим примером показал, как он претерпел это искушение. То есть он не усомнился в своей природе. Ева усомнилась. В искушении, 13 стих, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Значит, похоть – это ну, не само по себе ну, вот это сексуальное влечение. Это что-то, ну вот в моем понимании, это что-то больше. Иначе тогда бы Слово Божье говорило, только блудники и там, прелюбодеи, они Царства Божьего не наследуют. Но мы видим, что список гораздо шире, а Слово Божье в Иоанна написано, 2.16, в первом послании Иоанна 2.16, «Ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». не есть от Отца, но от мира сего, да? То есть, ну, все, что в мире, то есть дважды похоть и гордость житейская. Значит, под похотью что-то большее идет. Именно особенно похоть плоти. И мы можем это увидеть вот на примере Евы, что вначале сработала похоть плоти, потом сработала похоть очей. В чем это выражено? Ну, я не претендую на последнюю инстанцию в истине, но в моем понимании, что похоть плоти – это именно желание и стремление доказать, кто ты есть. И это основной крючок. То есть, ну, в чем? Выпечить себя. Вот он я, человек. Понимаете? И в этом основная суть похоти плоти. Уже выражаться она может по-разному. И действительно, похоть, зачав же, рождает грех. И если в Галатам читать, давайте даже и прочитаем. Галатам 5 глава, с 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Ну что, если мы живем не по духу, то мы все сразу блудники? Ну, все пускаемся там в сексуальные грехи? Нет. Правда же? Ну, то есть, я к чему, вот, ну, моя мысль или вот мои рассуждения в том, что похоть плоти – это не только блуд, понимаете? Это гораздо более широкое понятие. И задача наша, как христиан, именно побороть или победить то, что рождает грех, понимаете? Не надо бороться с грехом. Почему Иисус был искушен во всем, кроме греха? Потому что у него дело до греха не дошло. Первое, в чем он встретил искушение, это усомниться в своей природе. То есть дьявол его вызывал на то, что докажи, кто ты есть. Давай скажи камням, чтобы стали хлебами, бросься со скалы, ангелы понесут. Докажи всему миру. Вот все сразу последуют за то, ты Сын Божий. И если смотреть все служение Христа, основное, что подвергалось искушению, это его божественность, что он Сын Божий. Это то, что злило фарисеев, законников. И, понимаете, и до сих пор основное преткновение для уверования во Христа и даже у иудеев, что, ну, как он Сын Божий? Это, ну, сомнение в его природе, в том, что Бог воплотился и пришел как человек на землю, чтобы спасти всех нас. И постоянно именно подвергался атаке Иисус именно в его вот этой природе, что он Сын Бога. И он устоял, поэтому он не имел дела с грехом, потому что начальная стадия, вот эта похоть плоти, доказать, кто я есть. Помните, как ученики говорили, скажи, пусть огонь с неба сойдет, и все тут рты свои там позакрывают, хвосты подожмут. Он говорит, не знаете вы, какого вы духа. То есть он никому ничего не доказывал. Что еще хочу сказать, что Иисус строил свое служение не для того, чтобы доказать, что он Сын Божий, а как раз наоборот, потому что он Сын Божий, он знал свое призвание, он знал, что от него ожидают, и поэтому он выполнял волю Божью. Понимаете? Точно так же и в нашей жизни мы можем в семье, это часто, доказывать, кто мы есть. Глава семьи или шея, или там хвост, крылья, понимаете? Не в этом дело. Ты человек, в тебе есть достоинство Бога. Если ты понимаешь свою природу и суть своего предназначения, ты будешь находиться на своем месте, ничего не доказывая. Точно так же многие служения в церкви кажутся, Господи, я же Тебе служу, но они его используют для того, чтобы утвердиться, чтобы утвердить себя, проявить свою значимость. Или некоторые даже служа доказывают, что вот, я служитель, я тоже тут что-то значу. Не от этого надо отталкиваться. В этом служение твое, мыльный пузырь. Именно от того, что ты Божий сын или Божья дочь, ты имеешь призвание от Бога, ты служишь Ему, любя Его всем сердцем. И не надо ждать, когда кто-то придет к тебе и скажет, «О, я вижу в тебе помазанника великого, пожалуйста, выйди и скажи слово». Не надо этого ждать. Наоборот, все, глядя на Иисуса, Его пример, это же пример для всех нас. Вы думаете, сейчас даже признанные или непризнанные служители, им прямо красные дорожки все, на протяжении всего служения они подвергаются такому же нападению со стороны врага, что «А призван ли ты? А такой ли уж ты там помазанный? А Божий ли ты? А посмотри, здесь у тебя и тут ты упал, и здесь не так подумал». Мы все будем подвергаться именно вот этому «Кто ты в Боге?». И это зацепка, чтобы возбудить нашу плоть, вот эту похоть плоти, доказать, кто ты есть. Понимаете? Давайте прочитаем дальше Галатам. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют». То, что здесь перечислено, это уже плоды похоти. Похоть же, зачавш, рождает грех. И мы видим, это уже действие похоти, плоти. Это плоды, это вот эти грехи. И очень часто, особенно в мире, когда мы не рождены свыше, для того, чтобы доказать свою значимость, молодые люди ищут любви, в том числе сексуальной любви, в объятиях там девушки у парней, парни у девчат, для того, чтобы и я тут не один, вот и меня кто-то любит, или я тут кому-то нужен, понимаете? Вот вам, пожалуйста, плод блуд или прелюбодеяние, когда ты не уверен в семье, или там ты сетуешь, что вот жена, нет авторитета у меня в ее глазах, она меня ни за кого не считает, и ты находишь подругу сердца на стороне, которая тебя и признает, и считает, или девчата тоже не находят что-то в муже, ищут. Это похоть плоти, что... А я тебе докажу, что я тоже могу быть любимой или любимым, и в авторитете, и признанным, и на руках меня носят, и подарки дарят, и так далее. И не забывают поздравить с праздником. Это же похоть плоти, понимаете? Но похоть-то началась изначально, когда ты внутри себя говоришь, что я тебе докажу, а потом пришли плоды. Или... что это вот мы непотребство, да, нечистота, когда ты думаешь, что раз я такой плохой в твоих глазах, или я плохая, тебе вечно не угодить, и так тебе не то, и это не все, и ты опускаешь руки, зарастаешь грязью и делаешь все непотребно, и думаешь, я докажу тебе, каково, ты увидишь, каково там без меня, например, да, или еще что-то. Это же тоже все начинается изнутри, когда похоть плоти в тебе восстает, чтобы доказать, что либо ты значим, и ты силой хочешь это доказать, либо наоборот, устраняясь из жизни кого-то и из серии мы посмотрим, как вы будете без меня. Да, вы еще все пожалеете, вы будете еще умолять, чтобы там, я вернулся или вернулась. Это похоть плоти. Но она выражает или ненависть. А, так ты тут, ну, как в миру говорят, да, круче меня, я сейчас такая, и у тебя ненависть к этому человеку. О, его больше слушают, чем меня, его советы ценные, а я в пустой звук. Или там, ну, это что угодно может. Вы можете все это, ну, рассмотреть, но понимаете, что все это рождается именно от похоти плоти. От желания доказать, что ты значим, что ты, ну, кто-то в этом мире или там в своем окружении, в семье или на работе, среди соседей, в церкви. Это повсюду. И это такой очень сильный крючок, чтобы вызвать тебя вот на это доказательство. И Ева, она повелась на это. Ей захотелось быть... Она не усомнилась в том, что она как Бог, потому что она же сотворена-то по образу и подобию Божьему. Они два первых человека, они действительно на земле, можно сказать, были богами. Просто они были подвластны еще Богу богов, своему Творцу, Создателю. Они назвали весь животный и растительный мир своими именами. И Ева непосредственно в этом тоже участвовала. Уже не будем на это отвлекаться. Но, понимаете, только с божественной природой ты можешь это сделать. Правильно же? И она усомнилась. И потом, после... сомнения. Когда он сказал, и откроются глаза, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, 6 стих, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И вот дальше идет похоть очей. Она увидела этот плод. Знаете, раньше, может, она его даже и не сильно рассматривала. У нее был запрет, от этого дерева не ешьте. И она внутри себя даже решила, что не ешьте и не прикасайтесь, поэтому она и прибавила. То есть и не подходи ближе. А тут у нее глаза устремились на запретное, когда вожделение плоти взыграло, доказать, что я тут тоже не пустое место на земле. И она увидела, что вот этот запретный плод, так он прям приятен, и не так уж и плох, и дает знания. Знаете, как мы часто живем, а потом говорим, ой, у меня прямо глаза открылись. Оказывается, это же не человек, а ничтожество какое-то. Как я вот еще там с ним живу или с ней живу? А глаза у нас открываются, и мы тогда думаем, ну и все, и это Бог же любит меня. Я любим прибавить, такую, как я есть, или таким, какой я есть. Да, конечно, Бог любит нас такими, как мы есть. Но Он любит нас настолько сильно, что Он не позволит нам остаться такими, как есть, искореженными вот этой природой. И что ужасное произошло в Эдемском саду, что человек свое достоинство быть человеком, быть, знаете, выше зла. Человек не знал зла. И он, и Бог ему сказал, и лучше и не прикасайся. И в этом было такое превосходство человека над всем остальным. Он не знал зла, он имел свое достоинство. Они смотрели друг на друга, будучи наги, не стыдились. Они видели все чисто. И человек предал свою власть врагу, сатане. И вот эта похоть плоти, знаете, она действительно так нарастает в нас, что мы все хотим и сразу сейчас. И побольше, и везде. И мы такие становимся нетерпеливыми, если сразу не получаем то, что бы нам хотелось. И вот эта такая распущенность приходит в нашу жизнь. Мы не умеем терпеть. И если Бог в своих ответах медлит, мы сразу думаем: ой, неужели он нас не слышит, он нас не любит. Мы тут же теряемся, и мы как заискиваем перед Богом, мы чувство вины испытываем, чувство стыда, и это постоянно преследует нас. Нам трудно стоять прямо, нам трудно верить в то, что Бог нас прощает каждый день. И в то же самое время нам трудно противостоять собственной природе вот этого необузданности, желания, вот, ну, как сказать, хотелок своих. И побольше, и быстро. Хотя Слово Божье говорит, что в терпении вырабатывается опытность, в терпении приходит этот плод, понимаете? И что терпение, оно как бы оттачивает нас, оно наносит эти грани божественной сущности в нас. И, по сути, вот немножечко Еве потерпеть, да, или человеку, скажем так, то исход был бы другой. И как Иисус, Он показал, что Он мог, как человек, претерпеть. И Он не ответил на этот вызов, на... как это слово называется, когда на провокацию, вот, на провокацию врага, он не ответил. Он наоборот, он в смирении, он знал, кто он есть. И поэтому он отвечал не с позиции доказать, кто он есть, понимаете, а с обратной. Он говорит: мне не надо из камней делать хлеб. И поэтому он вышел в силе Духа Святого на служение, ведь он это вышел как человек. И поэтому Иисус был искушен во всем, кроме греха. До греха просто не дошло дело. Он пресек то, что рождает грех. В этом его победа. Своим примером он именно победил в человеческой природе похоть, плоти, доказать, кто он есть. Он победил то, что рождает грех. И своим примером также Иисус показал нам в Эдемском саду, в Гефсиманском саду, как он мог выбрать волю Божью, а не свою. Когда он сказал: «Твоя воля, а не моя». Хотя он понимал, что он Сын Божий. И здесь уже другие отношения, личные отношения с Отцом. И, конечно, осознавая все, что ему предстоит претерпеть, ему не хотелось на это идти по-человечески. Но при этом он ни разу не усомнился, что Бог его Отец. И что он идет на Голгофский крест не потому, что он потерял сыновство свое, не потому, что его Бог перестал любить. И как в прошлый раз брат Иван подошел ко мне и поделился мыслью, вот когда я говорила, что когда мы с земными детьми своими, да, мы на них злимся или еще что-то, мы же не отрекаемся от своих детей. Даже когда они нас очень раздражают или очень своим поступком огорчают нас, заставляют нас переживать, плакать или даже разочаровываться в том, что неужели это мой ребенок на такое способен, я же учил его только доброму, светлому. Но и обратная сторона есть. Когда мы, будучи детьми, были наказываемы своими родителями, мы же не сомневались в том, что это наши родители. Они же не переставали быть папой и мамой, правда? Я думаю, или в подростковом возрасте мы там уже конкретно ругались с родителями своими. Так вот, опять-таки, идя на поводу похоти плоти, мы им доказывали, что мы тоже люди, что у нас есть свое мнение, и хватит нас учить постоянно. И вот этот вот подростковый переходный возраст такой, да, и мы ругались вдрызг с нашими родителями. Но мы же не сомневались, что это вот наши родители, что вот мы их дети, правильно? И почему же, приходя к Богу, мы все время идем на поводу вот этой провокации, стремясь доказать самим себе в первую очередь, что мы Божьи дети? Почему так с легкостью дьявол ворует у нас эту уверенность, что ты рожденный от Бога, что ты дитя Бога Всевышнего, всемогущего, любящего, отдавшего своего Сына за тебя? Почему? И мы столько много времени тратим на то, чтобы именно пребывать в доказательствах, вместо того, чтобы исполнять волю Божью. Понимаете? Мы не ищем воли Божьей, это правда, потому что мы очень заняты тем, чтобы утвердиться в том, что мы Божьи. И это уводит нас от исполнения своего призвания, от исполнения, от реализации своих даров. Мы постоянно в борении, но не в том, в котором нужно. И в Римлянах 8:16 написано: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Ведь Дух Святой, Он внутри нас, и Он свидетельствует. Почему же мы так заглушаем этот голос Божий внутри нас? Мы идем на поводу, предавши власть дьяволу. Понимаете, в Эдемском саду мы отдали, именно предали то, что доверил Бог человеку, это власть над всем живущим здесь. Мы отдали в руки дьявола, и поэтому в мире сем действительно господствует князь мира сего, дьявол, и мир лежит во зле. И мы, именно когда отвечаем на провокацию врага, мы опускаемся на этот уровень человеческий, человеческой власти или человеческого существования. Когда Иисус одержал победу над врагом и своей плотью, Он пригвоздил этот грех ко Христу. Понимаете? Он посадил нас на небесах во Христе. И когда мы во Христе, мы имеем эту власть, как чадо Божье, которая выше человеческой власти. Вот земля, вот человеческая власть и вот Божья власть. Когда мы жили, были в Эдемском саду, на земле был дьявол, но не во власти, был подвластный. Ну, я имею в виду, как дьявол, в виде змея, понимаете, да? Но весь животный мир был подвластен человеческой власти. Человек, когда предал свою власть, он упал на животный уровень. И поэтому мы все стали водиться вот этими желаниями и желаниями плоти. Мы стали водиться всей нечистотой, и дьявол пытается всегда нас убедить в том, что, ну, даже вот в этой распущенности, что, ну, это же твоя природа, ты же вот от обезьяны произошел, ну, чего тебе это, побеждать желание плоти или желание там какие-то. Понимаете, дьявол пытается нас именно на этот животный уровень, и чтобы мы сравнивали себя с животными и считали, что ничего страшного нет в невоздержании. Но сам дьявол занял позицию человеческой власти, и поэтому в нем есть сила угнетать людей и порабощать их. Но Иисус Христос посадил людей, те, кто верует в Него, кто рожден свыше, и дал им власть быть чадами Божьими, которые выше человеческой власти, вот этой земной. И поэтому человек, рождаясь свыше, он вот с животного уровня поднимается на небеса, будучи на земле. И поэтому человек может побеждать все уловки сатаны, которые вот тут ниже, понимаете? И мы можем это побеждать, когда мы водимся Духом, потому что именно в Духе мы дети Божьи. Но когда мы отвечаем на провокацию врага доказать, кто ты есть, на вот эту похоть плоти, мы опускаемся опять на, ну, как минимум на человеческий уровень, в котором мы однозначно проигрываем. Однозначно, потому что власть на человеческом уровне отдана или предана сатане. И этим нас цепляет враг, понимаете? Чтобы мы стали, ну вот, по-человечески сражаться. И во втором послании к Коринфянам, 10 глава, Десятая глава, 3-5 стихи. У меня тут все закладки повылетали. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Понимаете, в чем победа? Что мы, ходя по плоти, не по плоти воинствуем, но мы сильные Богом на разрушение твердынь, а именно, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. А познание Божие в нас самих заключается в первую очередь в чем? Что мы Божьи. Что мы Божьи, мы Его дети. И когда у тебя нет барьеров с Отцом, тебе легко и познать Отца. Понимаете, когда ты приходишь без страха и упрека, и ты можешь разговаривать или с мамой, или с отцом, с родителями своими, это твои друзья, это те, перед кем ты можешь открывать сердце, и это те, от кого ты можешь слушать наставление и совет. В этом познание Бога. Нам нужно познавать Бога, чтобы именно Его Слово Божье вмещалось в нас, чтобы мы знали истинную, настоящую природу нашего Отца. Аминь. Поэтому воинствования наши не плотские. Нам не надо плотью доказывать, кто мы есть. Нам надо разрушать твердыни врага, который говорит тебе: ты никчемный, ты недостойный, ты не имеешь ни вида, ни величия, ни положения в обществе, ни авторитета в семье, на работе не уважают, зарабатываешь недостаточно, там машина у тебя не та, и дом у тебя, может, тоже не в лучшем виде, и вообще, и, понимаете, всегда есть чем тебя укорить, упрекнуть, чем тебя унизить. У врага много и много способов. Но наша задача не доказывать, что несмотря на все это, я кто-то есть, а быть уверенным: я Божий, я Его дитя. И поэтому все ты можешь преодолеть. Эти твердыни надо разрушать. Нам самим не ждать, когда кто-то придет и скажет: слушай, я вот уже вижу, ты созрел на служение. Или там, вот я вижу, у тебя есть слово мудрости, может, поделился бы. Выходите, начинайте служить. Все вы дети Божьи, все вы достойны служить перед лицом Его, потому что это Он предопределил, Он избрал вас, чтобы привести ко спасению, чтобы вы пережили эту встречу с Ним. Вы значимые для Него люди, вы Его дети, вы Его действительно кровинка, потому что Он свою кровь пролил за вас. Насколько мы ценны и дороги для нашего Бога. И аллилуйя! Аллилуйя! Да, слава Иисусу! Знаете, настолько вот хочется, чтобы это как откровение пришло в нашу жизнь, чтобы мы перестали бороться с этой похотью плоти, чтобы мы свой грех умертвили в самом начале, чтобы мы не дали своей этой похоти, зачав, родить. Вот все остальные грехи: идолослужение, ненависть, распри, зависть, понимаете, склоки между собой. Не для этого призваны. Нам нужно спасать мир, на самом деле. Сколько родных наших гибнут, а мы все еще не уверены, мы сами не уверены, что мы от Бога рождены. Так как же мы эту уверенность передадим другим? Как же мы это человеческое достоинство вернем нашим близким? Я хочу найти место Писания. Где написано, что вы, что мы также во Христе Иисусе распяли плоть свою со страстями и похотями. Да, мне пришло просто сейчас на память это место Писания. Не помните где? Но суть не в этом. Ну, я думаю, что каждый из вас сможет найти это местописание. Но мы действительно сораспялись со Христом. Мы распяли свою плоть со страстями и похотями. Понимаете, что мы можем не принадлежать этому миру. И нам не надо бороться с грехом. Нам нужно не дать ему зачаться. В этом наша победа. И будем смотреть на Христа нашего Господа. И, конечно, в нас есть греховная природа, и мы можем сказать, что нам сложнее быть победителями в этом мире. Но в нас же есть и Дух Святой, который дает нам эту силу, дает нам ясность, дает нам чувствование распознать голос врага и голос Бога. Поэтому давайте помолимся, и знаете, я призываю вас не только ограничиться этой молитвой на служение, но и дома. Просто попросите Бога, чтобы Он открыл вам, с чего начинается грех, допустим, в вашей жизни, и чтобы, увидев, что действительно, если это похоть плоти твоей... Галатам 5:24. А, это то, что мы не дочитали, видите? Спасибо. Да. Мы начали читать Галатам, и я увлеклась. Давайте мы тогда до конца все-таки прочитаем в контексте весь этот отрывок. Мы с вами закончили на 21 стихе, когда перечисляли все, так скажем, плоды плоти, да, или плоды похоти плоти. А дальше идет плод же Духа, 22 стих. Любовь, радость, мир, долготерпение. Чего не хватает при похоти плоти? Хочется сразу. Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, кто Христов? Поднимите руку. Вы Христовы, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Слава Иисусу! Слава Господу нашему! Поэтому мы Христовы, мы распяли свою плоть со страстями и похотями. И не будем тщеславиться, не будем друг друга раздражать вот этими доказательствами. Да? Или как иногда мы даже бросаем, кто ты? Там, да? Что ты мне здесь указываешь? Или если даже не говорим друг другу, то думаем так. И это рождает раздражение. И также завидовать друг другу. Кто-то значим, я не знаю. Ты значим. Ты уже значим. Ты уже драгоценен. Ты уже бриллиант в Божьих руках. Пусть природа Бога вот обильно-обильно в нас отобразится. И я хочу предложить вам во-первых, молиться дома, чтобы вот это, да, страсти и похоти истинно были сораспяты со Христом, и чтобы милость, знаете, вот даже как такой прообраз, что почему именно плоть Христа была вознесена над землей, над этим животным миром. Он просто поднялся, он показал, что он человек, рожденный, и он выше всего, что лежит во зле, понимаете, выше этого земного, выше зла. И мы с ним сораспялись. То есть в нас возвращается эта превосходная человеческая природа, достоинство быть детьми Божьими, быть настоящими людьми, со всеми вот качествами плода Духа. И хочу поэтому предложить сейчас помолиться, знаете, молитвой из Ефесянам 3 главы. Вы все ее знаете. Давайте, там, по-моему, 16 стиха, 14. Ефесянам 3 глава, 14 стиха. Давайте мы вместе встанем. Если у кого-то будет побуждение, встать на колени, можете просто будьте перед Богом сейчас, очень искренними. Ефесянам 3 глава, 14 стиха. И знаете, пусть это будет не просто написанная такая молитва или пример апостола Павла, пусть это будет молитва ваша, вашего сердца. Не молитва апостола Павла. Просто прилагайте к этому вот, ну, свое устремление в каждое слово. Хорошо? «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется...» Повторяйте громко, хором, да. «Именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца наши, чтобы мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, что да, и высота, и разуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всякою полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Да благословит нас всех Господь.